Мороз по битому стеклу невыносимо. В переходах подземных среди стен пыли и дыма. Не разглядеть твой нежный взгляд за поворотом. Любит и скучает.